Горе Игната переживали всей семьей. О велосипеде отец не сказал и слова. Мама баловала песочниками, сладкие такие крендели. Она подсаживалась к Игнату вечерами и молча гладила плечо. Он беспамятно читал «Идиота». Листал страницы. Отец угрюмо шил фуражки. Нехорошее повисло над их улицей и домом. А вот сосед-чуваш всего не почувствовал. Уважительно обратился к батьке, чтобы тот стрельнул его пса Шарика. Игнат узнал об этом лишь на закате. Возвращался с мебельной фабрики, исполняя наказ отца. Его приятель трудился там токарем и за пятерочку нарезал для него фигурные стойки буфетов и этажерок. И вот плелся Игнат с мешком за плечом через картофельное поле напрямки к дому, как вдруг услышал вдалеке выстрел, затем еще тройку и предсмертный визг собаки. Что за жуть? Собачники били их бездомных дружков только днем, да и то с октября, а не раньше. А это... Тут он понял, что стрельба идет возле его дома. Долой мешок и ходу! Когда Игнат подбежал к телу Шарика, того уже корежила предсмертная судорога. Огромный рыжий пес быстро окрашивался в кирпично-красный цвет, из шеи и живота толчками плескала на шерсть кровь. Одна мысль овладела Игнатом – немедля убить стрелка. Он кинулся к дому. Охотников было трое. Мужики молча смотрели на Игната, а он на них. Встретившись с мрачным взором отца, сын поклялся, что когда-нибудь этих карателей казнит, а родителя ранит. Впрочем, легко, ибо Васильич вдруг дал чувашу в челюсть за сучий нрав, а Игнату глухо буркнул: «Ты мешок-то с поделками поть отыщи, а дружка закопай. Это уж как водится, сынок». Игнат взял в сарай лопату и ушел в темень ночи. Он не спрашивал у родителей разрешения, собрал с утра учебники, сунул в портфель идиота и после школы не вернулся. Уехал жить к бабушке. Остаток лета Игнат бесцельно отшагал по городу, отплавал в новом парке отдыха, где временно работала и мать с двумя сотрудницами, контролировала бухгалтерию ресторана и киосков, а к отцу вернулся лишь зимой. Сначала он исправно ездил в прежнюю школу, батькин дом обходил стороной, но недолго. Король проговорился, что Васильич его опять беспробудно пьет. «Ладно, вернусь». Но это его последняя цыганочка с выходом. Странно выразил маме свое решение Игнат, и не он, а скорее случай сдержал за него обещание. Когда Игнат приехал, дом был пуст. Что ж, накормил друга детства Мурзика, дворняжку с хвостом лисицы, навел везде порядок и лег спать. Когда же он проснулся и вышел на кухню, на полу лежал огромный вороной масти пес и, видно, доживал свои последние часы. С шеи свисали обуглившиеся от запекшейся крови куски шкуры, надорванная пепельно-розовая губа дрожала, и на мощные лапы тягучей ртутью капала слюна. Единственный глаз, не мигая, смотрел в зеленые тигрины с тремя равными врезками коричневого цвета зрачки отца и, казалось, пытался утянуть на тот свет своего одноногого врага. Тот лежал на диване, подперев кулаком голову, и тоже не сводил с добычи разбойного шалого взгляда. Игнат замер, наблюдая за дуэлью хищников. На сердце наползала тучей тоска. Ну зачем отцу понадобился этот волкодав? Их участковый года два держал пса на цепи без ошейника, кормил редко и никогда, говорят, не приближался близко. Этот гад был вообще ненавистником всего живого. Утром, когда пацаны были в школе, он вызывал собачников. Расстрельная бригада, как называл этих нелюдей отец, регулярно уничтожала их бездомных дружков. Дворняги жили на поле перед тремя крайними домами, охотились за воронами, ребят как могли их подкармливали и всякий раз по снегу средь кровавых маков расправы. Когда через пару-тройку месяцев появлялись вновь изгнанные псы, мент снова звонил убийцам. Иногда везло, собачники задерживались, приезжали после обеда, и тогда мальчишки становились живой хрупкой стеной перед ними. Но как из-под земли появлялся тут же участковый, орал на обескураженных охотников, и те начинали стрелять. После первого же залпа собаки кидались в рассыпную, пацаны следом, пытаясь прикрыть, и страшно было видеть, как справа и слева зарывались мордами в снег их новые друзья. Все как могли мстили участковому. Забрасывали двор дохлыми кошками и даже били окна, но ничто не останавливало садиста. Понятно, что бывший узник папа не смог больше терпеть издевательств мента над бездомными и собственным псом, а с другой стороны, совсем недавно он сам с чувашом соседом и приятелем расстрелял из винтаря соседского лохматого шарика. Чуваш был, правда, избит отцом сразу же после экзекуции за сволоту характера, но что это меняет? Пса-то уже нет. Да, и вот тебе еще один издыхающий лежит. Жаль, конечно, животину, но ведь красть-то чужой нельзя. Эх, Васильич, Васильич, сына учишь, не пей, не воруй, а сам. Чем теперь это ночное действо может для тебя и семьи закончиться? С потолка вдруг спикировала полусонная муха и шлепнулась псу на нос. Тот не шевельнулся. Зеленая тварь, лениво потирая передними лапками, поползла к закрытому с укровицей и опухолью левому глазу, но и на эту наглость он никак не отреагировал. Тогда отец медленно протянул опухшую напрочь искусанную псом правую руку, взял муху за крылья и раздавил перед носом кобеля. Тот закрыл глаз. Отец улыбнулся. О, попал в авторитет. Он нацепил на ногу пиратский протез-култышку, с трудом встал и подошел к столу. У матери где-то шелковые нитки были с тонкими иглами. Найди. Игнат очнулся. Быстро встал на табуретку и достал с полки над дверью обшарпанный китайский коробок. Отец взял из него иглу и прокалил огоньком спички. Потом оторвал от тюречка кусок желтой нити и сунул сыну. Воткни ей в ухо, падля, а то руки дрожат малость. Игнат чуть не хмыкнул. Конечно, столько пить. Он осторожно вдел нить и отдал иглу. Отец слил в граненую стопку остатки водки из двух бутылок, затем обмакнул нить, иглу и вернулся к дивану. Отстегнув протез, он сполз на пол и осторожно взял пса за порванную губу. Тот снова открыл налитый яростью и болью глаз. Васильич ласково произнес: «Я тебя, моряк, штопать буду, а дернешься – добью». Игнат удивился. «Бать, а разве его так зовут?» «Теперь да. Бушлат у них с моряками одного цвета». Он осторожно начал операцию. По спине пса загуляла крупная дрожь. Толстый, как скалка, хвост пару раз нервно стукнул по полу. Хирург же замурлыкал по дону гуляет, а из-за дивана мгновенно высунул узкую мордочку Мурзик. Отец заметил его. «Правильно, ревматик, отвлекай больного». Тот будто понял, деликатно подвыл папе, и над ним затрепыхал огромный, как у лисы, рыжий хвост. Моряк глянул на него и пару раз моргнул. Игнат с облегчением вздохнул. «Ну, молодец, хитрюга! И ведь льстецом его не назовешь, хромонушку. Просто настолько вежливый и ласковый, что даже от буйного папы ему редко достается, аж завидно. Кабы он обладал таким талантом, наверняка бы не был бит в дело и не в дело, чем попало, греет родитель. На днях бросил в него чайник для заварки. Хороший такой был, с красной клубничкой на боку». Отец завязал узелок, медленно наклонился к длинной, как вально, к морде пса и, глядя на него в упор, откусил остаток нитки. Игнат аж отвернулся. «Вот это да!» Когда он снова глянул на происходящее, Мурзик, поняв жест хозяина по-своему, тихонько зализывал моряку место операции. Глаз того потух и закрылся. Отец опять прилег на диван и хрипло сказал: «Здорово ночевали, Игнат Саныч!» «Слава Богу! Ну, сходи тогда в сени, принеси рассолу и сальца. Завтракать будем. Нутро горит». Игнат аж съежился. Все заново. Ни тебе печенье, ни чайку с конфетами. Вопреки печальному прогнозу Игната, моряк не сдох в тот же день, а наоборот, стал на редкость быстро поправляться. Отец кормил его с руки мясным фаршем, выстригал клочки шерсти с запекшейся кровью, утром и вечером обрабатывал истерзанную цепью шею зеленкой. А на третий день, сняв с губы швы, подсунул псу под грудь тряпку, приподнял за нее и вывел раненого на улицу. Моряка качал от ветра и слабости, он забавно зевал во всю огромную пасть и жадно ел снег. Отец смеялся, но тот не обращал внимания, очевидно, простив ему побои при освобождении, и даже пару раз дружелюбно махнул хвостом. В конце недели, не выдержав неизвестности, как у них, приехала мама. Увидев лежащее на полу кухни черное чудище, она тихо охнула от страха, но тут же взяла себя в руки, сняла пальто и присела на табурет. Моряк встал, медленно подошел к ней, положив на колени морду, запрокинул вверх глаза. Она долго с удивлением и жалостью смотрела на него, потом погладила по смоляной голове, достала из своего редикюля карамельку, развернула и дала ее на ладони. Он, не задумываясь, слизнул подарок, отошел, оглядываясь к дивану, прилег и вдруг, игриво повернувшись на спину, стал неуклюже перекатываться сбоку на бок, болтая конфету по необъятному пространству своей пасти. Все рассмеялись. Игнат подумал, что из маленьких маминых ладошек он с радостью слезнул бы даже горячую пулю. Моряк еще долго забавлял их поистине щенящей радостью от встречи с неизвестным удивительным лакомством, не понимая, что отвел родителей от неминуемой после папиных запоев ссоры. На следующее утро, едва мать ушла на работу, в дверь ввалился участковый. Моряк, страшно рыкнув, прыгнул на бывшего хозяина, выбив того в сени. Отец рявкнул «Фу!» и пес послушно занял место у дивана. Тут же раздался грохот упавших лопат, треск входной двери и перепуганный, взвившийся до фальцета голос милиционера: «Я тебя, каторжанин, опять упеку! У нас на лесоповалах и без руки топорами машут!» Голос толстяка, впрочем, скоро потонул в сугробах, а отец улыбнулся и ласково почесал моряку за ухом. «Зря я тебя остановил. Прекрасный бы несчастный случай вышел!» Тот в ответ нервно зевнул, клацнув всеми зубами сразу. Игнат долго потом опасался прихода милиционеров с винтовками, пулеметами, но никто к его великой радости так и не явился.